Глава 11. Дракон приготовился к вечеру. Скоро наступит время молитвы людишек, и они начнут клянчить у него кто денег, кто смерти соседа, кто свободы от рабства, кто снисхождение суда. Их много. Просьб столько же, а он один. Он заранее воздвигал сферу молчания, чтобы не отвлекаться на их пустые просьбы. Через преграду могли пробиться только истинно верующие. Но таких было ничтожно мало, и он периодически удовлетворял их просьбы. Веру у паствы нужно было поддерживать. Он жив и бессмертен, пока его помнят и чтят. Молитвы миллионов верующих дают ему энергию и силу. Не дай Создатель, наступит забвение, и он умрет, как все смертные. Забвение — это и есть смерть. Он сам в свое время постарался, чтобы хранители этого мира канули в забвение. Дракон Жирт, младший и самый слабый в роду, хорошо помнил, как, удирая от старшего брата, у которого неудачно попытался украсть один из заштатных миров, прибыл в эту вселенную. Он долго прятался по безжизненным мирам, пока не нашел эту планету на задворках галактики. Ослабленный, испуганный, на грани растворения в эфире, он прятался от местных богов в глухих лесах, где произрастали деревья, производящие эртану. Жирт, помня свою первую неудачу, теперь был очень осторожен. Он изучал этот мир, приглядывался к местным хранителям и решил здесь закрепиться. Но для этого ему нужно было набрать силу с помощью своих последователей и разделаться с местными богами. Богов было немного. Они были разобщены и постоянно враждовали друг с другом. Строили козни, переманивали паству. Они так увлеклись своими интригами, что прозевали появление опасного конкурента. А Жирт забрался в глухомань и тайком стал набирать себе паству в глухих лесах Баска, подсадив их на поклонение деревьям, производящим эртану. Там он долго скрывался от пяти богов. Потом, набрав от поклонников силу, стал гасить чужую магию в лесах Рольбрука. Постепенно сладкими посулами переманил тифлингов богини охоты. Он даже не удосужился узнать, как ее зовут, и стал помогать лесным дикарям добывать пропитание. Они приносили ему дары и даже кровавые жертвы. Но Жирт был упрямее и хитрее старых богов. Кроме того, он умел рисковать. Он щедро делился своей силой со своими пророками. Он отвечал на молитвы уверовавших, и влияние его росло. Первой пришла с миром и желанием заключить союз богиня охоты. И он сделал то, чего никогда не могли позволить себе другие боги. Он просто проглотил ее сущность, тем самым став мгновенно сильнее. Но он, несмотря на усиление, был осторожен и продолжал прятаться под личиной змея-хранителя. Его проповедники, наделенные его силой, разбрелись по всем лесам юга. Они творили чудеса от имени своего бога. В отличие от других проповедников, они были воинственны и беспощадны. Низвергали огонь с неба население, отказавшихся признать змея-хранителя своим богом. Одним словом своим убивали священников других богов. Простые крестьяне, ведомые его последователями, уничтожили империю магов, и народ Тангоры поверил в него. Других богов стали постепенно объявлять ложными и устроили костры сожжения еретиков. Их храм разрушили, и старые боги теряли силу. Со временем Жирт поднял свое могущество на небывалую высоту. Затем пришел черед бога торговли, самого сильного бога этого мира. Торгаши всегда были алчны и служили только одному – наживе. А что есть торговля? способ извлечения прибыли. И жирт стал для купцов и торговцев богом денег. Мамоной. Исчезли устаревшие правила частного торга. Главное было получить прибыль любой ценой. Пока разъяренный бог Шалун, покровительствующий торговле, искал эфемерного Мамону, жирт переманивал его паству, щедро награждая тех, кто молился ему. Тогда остальные, видя, как быстро богатели последователи Мамоны, пошли вослед за ними. И когда бог торговли ослаб, жирт вызвал его на поединок и проглотил его. Новые тифлинги, новые верующие, новые костры. Так постепенно за несколько тысяч лет пали все боги, уйдя в забвение, кроме одной – богини удачи. Ее он не мог выловить и обнаружить. Но капризная богиня в его дела не вмешивалась, и дракон скоро выбросил ее из головы. Он сам по себе, она сама по себе. Так они мир и поделили. Помня судьбу неудачников, дракон стал создавать свой культ на планете. Церковь свидетелей славы хранителя, охраняемую государством. И орден инквизиции, сжигающий еретиков. Но сейчас даже у него не хватило сил распространить свою власть и влияние на всю планету. Если где-то зарождались мелкие культы, он устремлялся туда, уничтожая ростки будущего могущества. Теперь он не раздавал силу направо и налево, а копил. Ему нужен был весь этот мир. В любой момент может появиться захватчик, и жирт был настороже. Но быть настоящим богом ему мешал творец или создатель. Дракон сам должен был подчиниться законам мироздания. Хранить и развивать этот мир и чтить неведомого Творца. Несколько раз он пытался бунтовать, и ему прилетало в ответ такое, о чем он не хотел долго вспоминать. Одной из его обязанностей было отвечать на молитвы своей паствы. А это отдача энергии обратно. Не нарушая закона, он накрывал себя куполом, отсекающим почти все просьбы. Но отвечал на одну, что бывало пробивалось к нему. Иначе закон Творца начинал его уничтожать. Он терял силы и слабел. На планете возникали волнения и образовался очередной культ соискателей власти. «Черт бы побрал эти законы!» – раздраженно думал дракон. Он просчитывал будущее, нарушенное появлением ангела. Но даже уничтожить его не мог. У него не было власти над существом из вотчины Творца. Но он смог отделить его от себя. Теперь ему нужно было разобраться в изменениях, произошедших в его мире, и подготовиться к любым неожиданностям. Артему стал читать, как он считал билиберду, и стал шепотом просить себе помощи в освоении новых знаний по магии. К его молитве присоединился Оренгил, а за ним Агнесса. И из сумки в хор просящих вклинился Сунь Вач Джин. Тот просто потратил немного эртаны и усилил амплитуду молитв Артема и наложил услышанный голос ангела и тифлинга на его молитву. Ведь звук — это колебание. А Артем был для него единственной возможностью вернуться домой. Дракон от многочисленных вычислений устал и задремал. Когда раздался звон колокольчика, он встрепенулся. Кто-то пробился с просьбой через завесу, и лист прошения упал ему на стол. Он с ненавистью глянул на печать с надписью «Утвердить». И, подышав на нее, хлопнул по листу. Он даже не стал смотреть, чего просили смертные. Вечерняя молитва закончилась, как только хранитель библиотеки прочитал все молитвы. Там не было прошений, там были лишь хвалы хранителю этого мира. Он встал и удовлетворенно произнес: «Теперь ты понял, чем мы занимаемся?» «Если честно, нет», — не стал врать Артем. Старик пристально посмотрел на землянина, поджал тонкие губы и сказал: «Это хорошо, что ты не соврал. Понять глубинную суть нашего служения не так просто. По-твоему, мы бубнили чушь?» «Не отказывайся». Увидев, как ученик мага хотел запротестовать, остановил его монах. «Все миряне так думают. Иероны сладко едят и мягко спят. На самом деле мы служители хранителя, и, воздавая ему ежедневную хвалу, наполняем его энергией создания и силой. Наши молитвы – пища для нашего господина, а он использует полученную силу для того, чтобы отвечать на просьбы истинно верующих. Люди из мира часто забывают о своем долге, больше заняты суетой, добыть пропитание, нажить богатство, и не воздают хвалы господину. А мы восполняем этот пробел. Если мы не будем молиться, хранитель лишится силы, порядок превратится в хаос, и наступят темные века. Такое уже было. Войны, разруха, смерть и живые мертвецы по дорогам». Старик продолжал: «Братья-инквизиторы заняты тем, что очищают землю от служителей хаоса. Кто это? Это знахари, неинициированные маги, идолопоклонники. Они, как гниль, проникая в среду людей, заражают все, к чему прикоснутся, и сеют вокруг хаос. Поэтому наши братья уничтожают диких магов, а вас, инициированных магов, держат под контролем. Потому что через магию в мир проникает хаос, разрушая порядок. Обладание большой силой порождает гордыню и желание сравниться с Богом. Это и есть начало хаоса. Маги нужны, но не сильные и подконтрольные. Лечить, увеличивать урожай, упокаивать неупокоенных. Сражаться с врагами королевства – вот ваша задача. А многие из вас стремятся к большим знаниям. А это опасно. Теперь, надеюсь, ты понял роль церкви и монастырей». Старичок закончил свою проповедь, осенил Артема священной змейкой, убедился, что тот не сгорел в гиене огненной, как грешник, и, удовлетворенный проделанной работой, вышел. «Ну надо же, какое обоснование своей власти приплел старый Иерон!» — присвистнул землянин. «Да у них тут целое философское учение, грамотно выстроенное и похожее на правду. С первого взгляда и не подкопаешься. Да и со второго тоже». Артем уселся на кровать, обдумывая слова сгорбленного старца. «Если они решили ограничить силу магов, то зачем хранят документы погибшей империи? Почему не уничтожили? Изучают сами?» Ответа на этот вопрос у него не было. А беспокойство было. Его размышление прервал писк, раздавшийся в коридоре. Выглянув, он увидел бегающих туда-сюда больших крыс. Крысы без всякого страха сновали по залу библиотеки, залезали на стеллажи и вели себя как дома. Артем быстро по памяти создал заклинание искры и направил на ближайшую тварь. От нее брызнули в разные стороны искорки, как при коротком замыкании, и крыса завалилась на бок. «Ага, работает!» — обрадовался он. Заклинание тратило мало эртаны и было смертельным для этих тварей. Крыс Артем не любил и даже побаивался. В детстве он наслушался баек про то, как они нападали стаями и обгрызали носы спящим. Поэтому всецело отдался занятию уничтожения стаи этих противных пищащих тварей. В заклинаниях, по его пониманию, не во всех, правда, было хорошо то, что их можно было привязать к объекту. Не надо целиться и ждать, когда крыса остановится. Надо было выбрать объект атаки, создать плетение и, удерживая тушку крысы глазами, произнести слово «редус». И крыса тут же поражалась разрядом электрического тока. Для человека это было бы как удар шокера. Что же неплохо. А если еще применить усиление наложением синей линии, то... То, что произошло дальше, заставило экспериментатора присесть и замереть. Яркая вспышка наподобие электродуги или маленького солнца вспыхнула посреди коридора. Резерв Эртаны просел. В воздухе носился запах озона. В глазах разноцветные точки и резь. Он на время ослеп. А когда зрение к нему вернулось, он увидел на полу горстку пепла. Крыс не было слышно, да и не видно. Видимо, умные твари поняли, что за ними охотятся, и скрылись. С кровати сполз сват и поглядел на дело его рук. «Применил усиленное заклинание?» «Да». «Поздравляю! Только кто это будет убирать?» Он обвел глазами десяток тел и горку пепла. Артем вздохнул и нехотя направился убирать. Собрал в корзину убитых крыс, потащил во двор. У кухни он видел что-то вроде свалки. Когда вернулся, сват храпел у стенки. Артем разделся и тоже лег спать. Постель была мягкой и удобной. Не то что топчан с соломой у Конда.